272. Матерь Агни-йоги. Наша цель – разбудить народы, чтобы они сознательно встали на сторону строительных и созидательных сил и явили мощное противодействие разрушителям. И положение не так плохо, как это кажется на поверхности, ибо массы проснулись и готовы бороться за мир и благоденствие. Схватка нового мира со старым будет ожесточенной, и участие в ней примут все. Пробуждение пойдет стремительно.